на пути в ссылку. В то время Домициан, римский император, начал великое гонение на христиан. Император Домициан царствовал в 81-96 годах по Рождестве Христовом. Он провозгласил себя владыкой и богом, а всех, кто отказывался воздать ему божеские почести, и прежде всего христиан, наказывал как изменников. Об Иоанне донесли императору, и тот распорядился арестовать его и доставить в Рим. В эти дни Иоанн увидел во сне Господа, который сказал ему: «Тебе придется много пострадать, и ты будешь изгнан на один остров, который весьма в тебе нуждается». Приказ императора был выполнен немедленно, как только поступил в Эфес. Иоанна с ним и Прохора взяли под стражу и отправили в столицу. Император сперва распорядился жестоко бить Иоанна, а затем повелел дать ему смертельный яд. Это был довольно распространенный в древнем мире способ казни. Но яд не повредил верному ученику Христа, ведь воскресший Господь перед вознесением своим обещал ученикам: «Уверовавших будут сопровождать вот какие знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что-то смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Евангелие от Марка. Потом Иоанн брошен был в котел с кипящим маслом, но и из котла вышел невредим. Видя такое чудо, народ кричал: «Велик Бог христианской!» После этого император больше не осмелился мучить Иоанна. Он решил, что Иоанн бессмертен. Людям, не желающим знать истинного Бога, порой легче поверить в самое невероятное, чем принять истину. Домициан приказал отправить апостола в ссылку на каменистый и дикий остров Патмос. Так исполнилось предсказанное Иоанну во сне. Воины отвели Иоанна с Прохором на корабль и отплыли. Как-то раз во время плавания воины устроили на корабле пирушку. Они пили и веселились, и, наконец, до того разгулялись, что один из них, юноша, упал с корабля в море. Все были пьяны, никто не успел опомниться и тем более броситься на помощь, и юноша утонул. Мгновенно веселье обратилось в скорбь. На корабле был и отец утонувшего юноши. Он неудержимо рыдал и от горя хотел сам броситься в море, так что товарищи с трудом удержали его. Все, зная чудеса, творимые Иоанном, начали просить его помощи. Иоанн спросил каждого: «Какого кто почитает Бога?» На вопрос этот иной отвечал: «Аполлона», иной «Юпитера», иной «Геркулеса», другой «Эскулапа», иные «Артемиду Эфесскую». «Столько у вас богов, и они не могут спасти одного утонувшего человека», — ответил Иоанн и оставил их в печали до утра. Иоанн жалел погибшего юношу. Он только дал всем время остаться наедине с их скорбными мыслями и убедиться в том, как беспомощны их боги, а наутро он помолился со слезами пуху, и тотчас море взволновалось. Самая высокая волна обрушилась на корабль и вынесла живого юношу к ногам Иоанна. Какая радость воцарилась на корабле! Как все дивились чуду! Конечно же, после этого воины не могли уже держать Иоанна в оковах. Они сняли с него железные цепи, рады были во всем услужить ему и обращались к нему с величайшим уважением. Но путешественников ожидали новые испытания. Однажды, незадолго до полуночи, на море поднялась страшная буря, да такая, что вскоре и корабль, швыряемый по волнам, начал разрушаться. Мореплаватели уже не чаяли остаться живыми, но вспомнили об Иоанне и бросились к нему. «Божий человек, умоли своего Бога, чтобы он спас нас от верной гибели». Повелев им молчать, святой начал молиться, и вот буря прекратилась, и настала великая тишина. Вскоре новая беда стала угрожать мореплавателям. На корабле подходили к концу запасы пресной воды. Люди изнемогали от жажды, многие были уже близки к смерти. Иоанн сказал Прохору: «Наполни все сосуды морской водой». Когда сосуды были наполнены, Иоанн сказал: «Во имя Иисуса Христа почерпайте и пейте». И вода в сосудах вместо горько-соленой морской оказалась пресной. Это новое чудо оживило всех и вновь показало величие и милосердие Бога Иоаннова. «Что нам делать, чтобы получить спасение, о котором ты говорил нам?» — спрашивали моряки. И когда он научил их, с радостью приняли крещение. После этого воины хотели отпустить Иоанна на свободу, но он убедил их исполнить приговор и отвести его в назначенное место.